— Занятно, — сказал Варсонофьев. — А все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает, нет, не сделает. — А я не собираюсь в писатели, — удивленно сказал Ванечка. — И слава богу, — подумал Варсонофьев, — не то поди, все литературное дело зашатается. — Но вы же пишете стихи. Может, почитаете? Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану. Не настаиваю. Наверное, это правильно, что вы не помышляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы писать — пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. Вы сказали о моем рассказе «Хорошо», но ведь вы не полюбили моего Клима. Его судьба вам безразлична? Ванечка не ответил. Он макал бублик в чай и с наслаждением откусывал размоченный кончик. — Ведь не полюбили, — настаивал Варсонофьев. — Скажите прямо, я не обижусь. Мальчик молча кивнул. — А почему? — обиженно спросил автор. — Какой-то он общий. — В том-то и штука! — вскричал Варсонофьев. — Это обобщенный Клим, тип современной жизни. Литература должна создавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем. — Но я не понимаю этого, — сказал мальчик с досадой. — У нас есть на хуторе Клим. Я его люблю. Он сутулый, волосатый, добрый. От него вкусно пахнет хлебом, луком, квасом. И руки у него большие, теплые, шершавые. Он меня на лошадь сажал, на Меренка Копчика. А про этого вашего Клима я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой разнесчастный. Мало ли несчастных на свете. И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник, у него жена чахоткой больная и дочь старая дева. Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чахоточной женой? Нужен обобщенный образ! И Варсонофьев впустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры. Но все, что он не раз упоенно проговаривал в себе, как-то странно обесценивалось присутствием этого мальчика. И учителю самому стало скучно. А у ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий. Вспомнил он и в груди сжалось. А хотите, я вам одну умную книжицу дам? Там все изложено, только, Ванечка, никому, ни-ни. Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой. Я, кажется, забыл салфетки, спохватился Варсонофьев, ну, черт с ними. Он достал с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплете и положил на стол. Ванечка почти сразу стал прощаться. Варсонофьев его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось. Хуже. Получилось что-то совсем другое, вовсе ему ненужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнение в своих силах навеялось. И не поймешь, почему. Плюнуть и забыть? Чепуха все это. Или, как говорил благочинный из сельской поповки, епуха. Это распоследняя чепуха. Чепуховее и быть не может. — Епуха, — повторил он про себя, скидывая чары, — я на верном пути. Усердие, труд Вера в свою правоту, и я буду в Петербурге. Меня признает критика и вся читающая Русь. А это Богова нелепица с нюхом собаки, слухом соловья и зрением ястреба заглохнет в елецкой глуши, проедая и пропивая остатки промотанного отцом и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Врет он, что не думает о литературном поприще. Думает, небось, только пустое это, коли нет направления. Отыграла, отзвенела, отсверкала дворянская Русь. Другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступись, дай дорогу, Дьячков сын, Варсонофьев грядет. Вот так всегда действовало на него порто, принятое на очищенную, к воинственному воспарению подымало дух. Надо взять себя в руки, а то и впрямь не весь чего нагородишь. Полутьма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Варсонофьев выскочил следом за ним на крыльцо и оказался в огромной звездной, звенящей морозом ночи. «Играют серебром ночные светила!» — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба прямо перед ними. Над черными крышами зареченских лачуг лучилась переливчато-яркая, ограненная звезда. — Смотрите, Ванечка! Какая звезда! Прям-таки чудо вифлеемское! А давайте высчитаем, что это за диво дивное! — А чего высчитывать? — несколько удивленный этим витийством сказал мальчик. «Сириус, любимая звезда моей матери!» Он ушел, а Варсонофьев кисло подумал, что в каком-то смысле этот Барчук, белоручка, не больно преуспевающий в науках гимназистик, знает о мире больше, нежели он, педагог и литератор. И на здоровье, — решил Варсонофьев, и с тынью поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала забытая Ванечкой умная книга. На другой день Варсонофьев чувствовал себя прескверно. Он плохо спал, его мучила изжога, и даже не от порта, в которое по любезному сообщению всезнающего Ванечки подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка, а от всего неудавшегося вечера. То была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь. В узком, лоснящемся на локтях и спине фраке он вошел в класс, пряча глаза и горбясь. Неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес перекличку, не поднимая головы от журнала и сцепив домиком над бровями бледные, чуть дрожащие пальцы. А закончив перекличку, не переменил позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отличаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе, и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чующего неизмеримо больше, чем три десятка наивных и простодушных оболтусов. Дурное, Мстительное чувство, слившись с внутренним жжением, завладело учителем. Литература, несомненно, исказила личность Варсонофьева, человека по природе бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он углядел своего мучителя на обычном месте у стены. Ленивый и неусердный Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на Камчатке добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу. Фета, небось, и Полонского. А ведь уверен наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда ему было готовиться? Домой вернулся поздно и уж верно не стал корпеть над уроками. Любящий поспать Борчук — усадебная привычка, обломовщина. Только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукомойника с медным носиком, утерся пахнущим цветочным мылом полотенцем и в постель, в бездонную сладкую глубину отроческого сна. «Что это со мной?» — встревожился Варсонофьев. «Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли наслал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур меня, чур!» Варсонофьев еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнуло и напряглось тонкое большеглазое лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага! Не выучил стихотворение Никитина!» — злорадно подумал Варсонофьев и тут же спохватился. «Постой, постой! А почем знает, что я его вызову? Не должно такое ребенку в голову впасть! Это же низко — вызвать после вчерашнего! Выходит, он меня в неблагородном поступке подозревает? С какой, спрашивается, стати? Разве дал я ему хоть малейший повод? Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка, то как он мог догадаться? Я не смотрел в его сторону. Всего раз, может, глянул из-под руки, да ведь ему и того достаточно. Небось, и легкую испарину на лбу углядел. Мне, правда, лоб слегка увлажнило, когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом ножной запах учуял? Подмокают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал? Откашлянул, дыхание перевел, желудком ёкнул. От него разве что укроется. Ему б в следователи пойти, цены б не было. Фу ты, черт, будто голый стоишь. Неужто можно так читать окружающее? Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью. Это постижение. А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-под парты. Ногу левую подтянул и согнул в колени, а правую проход поставил для упора, чтоб сразу встать, как только его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечами поводит, разминается. Вот возьму и не вызову, наблюдательный господинчик. Тем более, хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабаните, за мое поживаешь. А мы не попросим вас стихов читать. Мы вас о направлении никитинской поэзии попытаем. Мы вас насчет обобщенного клима прощекочем. И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Варсонофьев торопливо каким-то враз просевшим голосом вызвал: — Бунин Иван.